Собор в огне. 22 ноября англичане произвели большой воздушный налет на заводы, расположенные на окраинах и в центре столицы. Берлинский собор загорелся. Более 700 тысяч берлинцев потеряли кров и уезжают из города. На Штеттинском вокзале давка, паника. Некоторые семьи разделяются, и им больше не доведется соединиться. В Берлинер Zeitung am Mittag многочисленные списки погибших. Тревога длится, как правило, часа по полтора. Люди берут с собой в убежище матрацы и предметы первой необходимости. Обстановка там, внизу, невыносимая. Силуэты спотыкающихся людей, едва различимые в клубах дыма. Спектакли «Как вам это понравится» и «Смех для всех» еще собирают полные залы. Однако актеры, похоже, уже потеряли веру в свою профессию. Эмил Янингс, по замечанию одного зрителя, превратился в дряхлого старика. Эсэсовцы забивают досками входы в рестораны люкс. Они теперь по 10 раз на день проверяют документы водителей и, если что-то не в порядке, реквизируют автомобили. Склонность столичных жителей к черному юмору пробуждается каждый раз, как они видят фургон гестапо. Скоро здесь вообще не останется другого транспорта, кроме этих фургонов и пожарных машин. На улицах извлекают из-под обломков строений трупы погибших под обстрелом. Такие картины стали обычным зрелищем, частью повседневной жизни, ведь за месяц совершается около 40 воздушных налетов. Теперь пришел наш черед узнать, что такое война на родной земле, ворчат обыватели. Из уст в уста передается история, будто в Кудами откопали человека. Он был еще жив, хотя и лишился правой руки и левого глаза, который выкрикивал, выбросив вперед левую руку: «Хайль Гитлер! Германия потеряна, но мы еще удерживаем Данцинг!» Крысы шныряют среди бела дня вокруг разрушенных канализационных люков. Служащие армии спасения раздают миски с бесплатным супом 100 тысячам потерявших жилье берлинцев. На улицах то и дело попадаются славянки в сапогах и косынках, с лопатами на плечах, они расчищают завалы. Красная армия одержала ряд побед. Сейчас многие стараются вообще не выходить из бомбоубежищ, обустраиваются там со своими матрацами, чемоданами, свечами. У берлинских женщин скорбные лица, думает старый актер-трагик, вспоминая предвоенные пророчества Брехта. Станция метро Ноллендорфплац была разрушена прямым попаданием бомбы. Там погибло более 1000 человек.